подумала она и только сейчас поняла несуразность своих мыслей и слов. Да, она привыкла к совсем другому обращению, а этот схватил ее, словно какой-то мужлан сельскую девку. Все еще продолжая на него сердиться, она бежала следом, зыркая глазами по сторонам в поисках оружия. Впереди них показалась пятерка воинов. Не останавливаясь, только немного замедлившись, парень продолжал бежать вперед. Первый воин был вооружен копьем и нанес быстрый удар в грудь. И тут Кассандра едва не остановилась от увиденного. Бывший пленник каким-то текущим движением пропустил копье рядом с собой и ударил ножом в горло своего противника. И тут же шагом в сторону, почти присев на корточки, сместился к стоящему справа и, слившись с ним, немного развернулся, подставляя его спину под удар третьего. Очнувшись, девушка ускорилась, догоняя парня. Они обогнули камень и почти остановились. «Это конец», — в ужасе прошептала девушка. Причем очень страшный. Проход им закрывала ведьма, и вокруг нее даже простым глазом была видна мерцающая кровавыми разводами сила. Пятая вселенная минус, мир Альдерн, дикие земли. Я увидел перед собой лицо настоящего негра, только более угловатого, что ли. Черты были настолько грубыми, что на фоне их любой из них выглядел бы красавцем. Даже те, у которых в уши, нос, губы, еще куда вставлены разные деревяшки, кольца и прочая бижутерия. В одной книге на картинке я видел подобные фотографии. Маску и очки он отбросил в сторону и, наверное, довольно улыбнулся или ухмыльнулся. Бросив меня себе на плечо, словно какой-то мешок, они куда-то побежали. Да, их было пятеро, это я разглядел. Куда они направлялись, я не знал, но пребывал в абсолютной уверенности, что ничего хорошего меня там не ожидает. Как назло, нес он меня так, что ствол пистолета направлен был в сторону, а его напарники ни разу не пересекли линию стрельбы. Я злился на них за это, но снова вспомнил наставление моего учителя. Расслабившись, принял отрешенное состояние, отмечая попавшие по пути ориентиры. А спустя какое-то время мы забежали в тень. Нет, даже так, тень с большой буквы. Поначалу подумал, что просто туча закрыла небо, но по мере продвижения вперед начал понимать, что ошибся. Второй мыслью была огромная пещера, и я повернул голову, чтобы оценить ее размеры. Ничего не увидел, отметил только изменившуюся растительность. Извернулся, словно змея, и все-таки сумел глянуть на небо. Полностью серое, словно между землей и солнцем находится нечто невообразимо огромное. Позади нас я прекрасно видел светлое пятно, где гуляли солнечные лучи, но здесь все было не так. Спутником, наподобие земной луны, это быть не может, поскольку гравитационные аномалии должны быть просто невероятными. Ну, по крайней мере, физик нам рассказывала, что так должно быть. Здесь же что-то непонятное, разве что законы физики совсем другие. Хорошо, что далеко внутрь мы не бежали, а вскоре остановились. Видимость была, словно сумерки, но различить все вокруг еще можно. Первое, на что я обратил внимание, точнее, упал мой взгляд, это была привязанная к столбу полностью обнаженная девушка. Рядом с ней находился еще один столб, в предназначении которого я не сомневался, так же как и о том, кого туда привяжут. Меня сбросили на камень и резко подняли. Я безразличным взглядом обвел все вокруг, отмечая, кто и где стоит, а самое главное, узнал путь, по которому меня сюда принесли. Пока я связан, нечего рыпаться и заставлять более серьезно относиться ко мне. Пусть лучше видит мое подавленное состояние, а там глядишь, и появится возможность сбежать. Если судить по наготе девушки, меня тоже должны раздеть. Радовало то, что никто из аборигенов не обратил серьезного внимания на мое оружие, а значит, оно им неизвестно. Что-то выкрикнул явно самый главный из них. Одежда какая-то странная, какая-то фигня, висящая на шее, командный голос говорили об этом. Интуиция подсказывала, что этот человек очень опасен, поэтому после моего носильщика убивать буду его. И как только меня полностью освободили от сети, я начал действовать. Выстрел прямо в район сердца с расстояния в несколько сантиметров отбросил от меня воина, а к их главному протянулась нить. Выстрел. Мозг раздумывал, кто будет следующий, но нить никуда не собиралась уходить. И я начал стрелять в главаря. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Выстрел. И только после пятого выстрела этот гад свалился. Он хотел что-то сделать, замахав руками, но я ему этого не позволил. Четверка воинов, сопровождавших нас, оказалась уже рядом. Уйдя перекатом в сторону, я открыл огонь по ним, четко следуя нити. После убийства последнего, а на каждого потратил по выстрелу. Я вышел из своего состояния. Повезло, слабости почти не чувствовал. Убрав пистолет в кобуру, я достал нож, быстро разрезал путы девушки и, схватив за руку, потянул за собой. «Бежим!» — крикнул я ей. Она выдернула руку. «Ну, не хочет, как хочет», — мелькнула мысль, и я побежал в сторону, откуда меня принесли. Впереди показалась пятерка воинов. Хотел достать пистолет и выстрелить в них, но интуиция явно дала понять, что оставшиеся 7 выстрелов пригодятся для другого. Придется работать ножом и задействовать все, чему научил дядя Миша. Ага, центральный с копьем выдвинулся немного вперед, вот с него и начну. А дальше я действовал на одних рефлексах. Немного выгнувшись, я пропустил рядом с собой копье, прихватив его за древко и протягивая дальше по направлению атаки. Одновременно с этим правая рука с ножом нанесла резанный удар по его горлу. Приседая, делаю как можно длиннее шаг к правому воину, замечая пролетевший над головой меч. Прилипнув к нему, наношу удар под мышку. Хорошо, что он схватил меня левой рукой, предоставляя простор для действий. Одновременно с этим, используя инерцию движения, закручиваюсь с ним, закрываясь его спиной от еще одного противника. Судя по ослабевшей хватке, мой удар достиг цели, а может быть, это я так удачно закрылся, ведь лезвие моего ножа не настолько длинное, чтобы у такого мощного человека вызвать мгновенную реакцию. Мягко вынырнув из-под его рук, я побежал дальше. Обогнув камень, я перешел на шаг. Услышал я девичий голос, в котором слышались явные нотки страха. «Ага, все-таки увязалась за мной», — отстраненно подумал я, рассматривая своего нового врага. Передо мной стояла какая-то женщина, от которой веяло большой опасность. Но больше всего мне не нравилось какое-то красноватое свечение вокруг ее тела. И тут женщина взмахнула рукой. Глава 12. Пятая вселенная минус. Миральдерн, дикие земли, территория племени Пи, стоянка. То, что это мир магии, я догадался еще когда попал в тень, а сейчас убедился окончательно. Вот эта красная дымка вокруг тела женщины явно указывала на волшебные фокусы. Что она предпримет, я дожидаться не стал, а, перекинув нож в левую руку, ушел перекатом в сторону, доставая пистолет на лету. Уже на земле я увидел протянувшуюся к колдунье нить. Вот только место выстрела было интересным. Ни голова, ни грудь, где находится сердце, а них живота. Выстрел, выстрел. Вскочил на ноги, отпрыгнул влево, выстрел. Кувырок вперед, становлюсь на колено, выстрел. Сама же ведьма бросала в меня что-то. Именно что-то, потому что без понятия, как это называется и что из себя представляет. Нечто, похожее на красный туман, размером в полметра, одна штука напоминала молнию, почти один в один, ее, пожалуй, и можно так назвать. Еще что-то я просто почувствовал. На первый взгляд мои выстрелы никакого эффекта не производили, совсем не причиняя вред, но вот ее защита не может же существовать бесконечно долго. На это я и надеялся, все-таки энергия пули значительно должна превосходить энергию стрелы или болта. Хотя кто их этих магов со всеми кудесниками знает. Из приседа прыгаю вперед вправо и приземляюсь снова на колено. Выстрел, выстрел. Вижу, как полыхнули яростью ее глаза, надеюсь, что достал ее последней пулей. Кувырок вперед и снова с колена выстрел. Все, последний, 18-й, патрон. Но мне повезло, красная дымка, окутывавшая тело женщины, исчезла. Выронив пистолет на землю, я бросился к ней, благо оставалось 5 метров. Увидев, как она подняла руку, оттолкнулся и прыгнул на нее. Уже в полете инстинктивно закрыл лицо правой рукой, даже глаза зажмурил. Красный свет резанул даже сквозь прикрытые веки, а в следующее мгновение я врезался в колдунью, уронив ее на землю. В голове шумело, и все, что я смог понять, так это удачный мой удар ножом, который пришелся как раз в сердце. Кто-то подхватил меня под мышку, стараясь поднять на ноги. Резко встряхнув головой, поднялся. Мысли и в самом деле немного прояснились. Девушка, схватив меня за руку, потащила за собой, а я вспомнил, что надо бежать. Побежал за ней, и только спустя какое-то время у меня начались прояснения в голове. До этого происходило мельтешение образов, но понять смысл удавалось только каждого 5-го или 6-го. А сейчас вот сообразил, что обнаженная девушка тянет меня за руку, а вот в другой ее руке заметил очень знакомый предмет, мой пистолет. Освободив руку, догнал ее и потянул за свое оружие. Девушка, бросив на меня взгляд своих желтых глаз, отпустила и быстро что-то заговорила, периодически показывая рукой назад. Я бежал рядом, скашивая иногда на нее свой взгляд, но понять не мог, что она хочет мне сказать или объяснить. Она периодически показывала на него, потом назад, поэтому решил оглянуться. Погоня, точно. Я же перестрелял там кучу негров и, наверняка, очень разозлил их. Вот это понимание дало толчок и разогнало последствия заклинания ведьмы. Теперь я понимаю, что мне очень повезло, что сумел не только снять своими выстрелами ее щит, но и приблизиться к ней. Иначе просто не допрыгнул, а уж что она там могла со мной сделать, даже представить страшно. Я ведь помню ее перекошенное яростью лицо. Кстати, наверняка же еще и слабость была у меня от нахождения в состоянии максимального использования возможностей организма. И ведь действительно, так, я сейчас чувствую наполнение силой тела. Оглянулся и облегченно выдохнул, преследователи начали отставать. А выносливости-то вам не хватает, довольно произнес я. Что-то спросила девушка. Я лишь мотнул головой со стороны в сторону, показывая, что ее белиберда мне непонятна. Девушка, поджав губы, оглянулась, и я четко различил ее облегченный вздох. Приближалась светлая территория, и вскоре мы выбежали на солнечный свет. Убедившись, что преследователи отстали, нырнули в лес, уходя в сторону. Точнее, эта девушка уверенно повернула вправо, а я решил идти за ней. Когда передвигались, она старалась все время быть впереди меня, хотя была безоружна и, повстречаясь кто-то из негров, ничего не смогла бы сделать. Меня же мучила совсем другая мысль. Я чувствовал, как мне становится жарко. Еще когда меня несли на плече в свое стойбище чернокожие аборигены, появились первые признаки, но потом исчезли, а я подумал, что показалось. Но в данный момент я чувствую, что, действительно, стало жарче. Хорошо, солнце уже стояло над горизонтом, и температура снизилась. Это получается, что нанонити, обеспечивающие комфортное существование, сломались. А я-то рассчитывал, что приобрел себе комбинезончик на все случаи жизни и на всю вероятную погоду. Интересно, а сама ткань тоже испортилась? Может быть, она сейчас вообще распадется? Попробовал рукой, затем оттянул край на руке, подергал специальные кармашки для пистолета, кобуру, для ножа, ножны. Нет, все как раньше. А проверять острием ножа побоялся. Ранее мое холодное оружие даже следов не оставляло. На самом деле производитель держал в секрете, из чего делают ткань, сообщая только, что, за исключением нанонитей, это полностью натуральный материал. Отсюда и цена на комбинезоны этой линейки очень высокая. Между деревьями в лучах заходящего солнца что-то блеснуло, затем еще раз, и спустя несколько минут, мы выбежали на берег широкой реки. Девушка, не раздумывая, бросилась в воду. Я же отошел метров на 50 в сторону и разделся. Вот тут я понял, что мой комбинезон и без нанонити является отличным изолятором, теплопроводность очень маленькая. Нет, лицо и кисти рук чувствовали, что тепло, даже жарко, просто сейчас я всем телом ощутил разницу. Вода в реке была немного прохладной, так что освежился я отлично. Когда вышел на берег и хотел начать одеваться, ко мне подошла девушка и быстро что-то заговорила, показывая на мою одежду и на себя. Догадаться о ее вопросе было несложно, поэтому я замотал головой и замахал руками, показывая, что одежды для нее нет. Она снова что-то заговорила на своем языке, теперь уже показывая на мою футболку. «Ну, футболку можешь взять», — произнес я, протягивая ей свою вещь. Девушка ее быстро взяла и не менее быстро убежала, сверкая пятками. Пятки. Это она все это время бежала босиком и не вскрикивала при этом, наступая на камни и прочее. Вот это молодец. Я решил сплести ей хоть какую-то обувь, благо тростника и камыша росло вдоль берега много. Срезав самые, на мой взгляд, лучшие, я принялся за плетение. Подошедшая через 10 минут девушка, увидев, чем я занимаюсь, села в 2 метрах от меня. За время своего отсутствия она из футболки сделала себе топик и короткую юбку, благо, что та у меня была длинная, да еще постирать успела. И топик прилип к ее груди, отчего та стала намного притягательней, чем будучи обнаженной. Я отвел взгляд, потому как в голове начали появляться мысли разные. Закончив с первым лаптем, я бросил его ей, и девушка сразу примеряла. Улыбнувшись уголками губ, она кивнула мне, что все хорошо, поэтому я занялся вторым. «Кассандра», — сказала девушка, когда я передал ей второе свое изделие, и показала на себя. Алик ответил ей, показывая на себя. Я решил не говорить своего настоящего имени, а оставить себе имя из технологического мира. Почему-то в голове сразу замелькали сроки из фэнтези-книг, что по-настоящему имени разные колдуны с ведьмами могут наслать проклятие. А вдруг это правда? Возможно, не зря наши вселенные где-то там пересекаются. Прошли мы совсем недалеко, как я увидел прекрасное место для ночевки. Густые кусты образовывали угол со сторонами метров 3 и 5. Подойдя, я убедился, что в случае опасности смогу пролезть сквозь них, поскольку даже иголки на них совершенно не царапали комбинезон. Девушка что-то там заговорила, словно застрочил пулемет, но я даже не стал ее слушать. Судя по ее маханию руками вперед, она требовала идти дальше. Нет уж, подумал я, достаточно с меня красивых девушек. А Кассандра была красивой своей необычной для меня красотой. Светло-коричневая или темно-бежевая кожа, красные естественные волосы, желтые глаза, черные брови и темные губы какого-то вишнево-коричневого цвета и создавали для меня необычность. Конечно, ее не сравнить с Агровкой, но все равно была красавицей. Слушать ее я не стал, лег на землю, достал нож, положив его рядом с правой рукой, и закрыл глаза, вспоминая ее недовольный и даже чуточку гневный взгляд, когда девушка поняла, что я сделаю, как решил сам. Услышал, что она легла где-то в метре от меня слева, и еще минут 5 до меня доносилось ее недовольное ворчание. Вскоре я уснул, проснулся в один миг. Раз и сна как не бывало, рука сама легла на рукоять ножа, а я начал вслушиваться в окружающую обстановку. Открыв глаза, ничего не увидел, кроме россыпи звезд в ночном небе. Еще какое-то время лежал молча, но тут увидел ее. Из дерева на дерево, которые росли рядом с кустами, переползала огромная змея, не меньше полуметра в диаметре. Но самое удивительное – это переливающаяся оттенками синего цвета корона у нее на голове. Кажется, я вообще перестал дышать. Внезапно по украшению этой змейки пробежали электрические разряды, перескакивая с одной вершины на другую. И все это в полнейшей тишине. Только сейчас заметил, что стихло копошение и попискивание мелких грызунов, звуки птиц, и уже по одному этому факту можно делать вывод об исключительной опасности этого присмыкающегося. И тут она под усиливающееся свечение короны начала тереться головой о ствол. Удивительно, но я снова ничего не слышал, словно та создавала вокруг себя какой-то барьер, не пропускающий звуков. Начала даже биться головой, и ее корона полетела вниз, упав рядом со мной. Вот теперь я перестал дышать, готовый в любой момент вскочить на ноги, броситься на утек, но змея даже не посмотрела вниз, куда улетела ее драгоценность, и очень быстро уползла. Корона так и лежала рядом, переливаясь светом и разрядами маленьких молний. Мне так захотелось взять ее в руки, что я не выдержал и сделал это. На ощупь она больше напоминала кожу, чем рог, и я смотрел, как разряды бегают и по моим рукам. Сообразив, что мне ничего не грозит, я надел ее себе на голову. Удивительно, она оказалась, словно специально для меня сделанная. «Теперь я король змей», — довольно прошептал я. И тут свечение стало гаснуть, что в такой темноте было очень заметно. Я лег на землю и, закрыв глаза, быстро уснул. Утро выдалось дождливым. Точнее, это я проснулся от того, что капли попали мне на лицо. Пришлось вставать. Вспомнив ночные события, я коснулся головы и не обнаружил своей ночной находки. Осмотрел место, где я лежал, но и там было пусто. Подозрительно глянул на девушку, спокойно спавшую под накрапывающим дождиком. Затем внимательно ощупал голову, где еще совсем недавно удобно устроилась корона, предполагая, что в этом безумном мире она вообще могла врасти в мою голову. Но повезло, ничего и, наверное, она распадается. Это что же получается, что это местная змеюка, как олени сбрасывают рога, а она свою корону? Бррррр, замотал я головой, и что меня дернуло надеть ее на голову, добавил уже мысленно. Желудок недвусмысленно намекнул на свое желание. С ножом охотиться — это бред, поэтому пошел искать для начала копье. Мне бы, конечно, лучше лук, но где я возьму сейчас тетиву? Направился вглубь леса, высматривая подходящие ветки и очень жалея, что второй магазин от пистолета положил в рюкзак. Когда была кобура, то он хранился на ней, а в комбинезоне не стал заморачиваться на это. Честно говоря, я вообще не понимал, как он управляется, ведь посредством нанонитей происходило управление натуральным материалом. Получается, что этот натуральный материал тоже в какой-то степени живой. Вот сейчас жалею, что в свое время не наделал карманов много разных, а сейчас только кобура, чехол и два кармана, как в куртке. Мысли перескочили на другое. Надо постараться обосноваться в этом мире безо всяких там непоняток и преследований меня. Теперь мне совершенно точно в ближайшие полгода или год на земле лучше не появляться, ведь разозлил я клан Бидейса очень сильно. Вот только что делать, я не знал, денег нет, камней для продажи тоже нет, комбинезон продавать я не собрался. Кем я здесь могу быть? Так вывод очевиден, только охотником, только лук для этого необходимо купить очень хороший. Правда, вся беда в том, что в луках я не разбираюсь. То есть найти лук по руке, упругость под мою силу я смогу. А вот понять, насколько тот качественный и сломается ли после 10 выстрелов, нет. Теперь по поводу встреченной девушки. Я чувствовал, что она не простая крестьянка, что-то было у нее этакое, аристократическое что ли. То ли замеченные мной нюансы поведения, то ли те взгляды, что я ловил на себе, то ли тон, которым она иногда со мной разговаривала, то ли все вместе подсказало ее происхождение. Конечно, она могла помочь мне обустроиться в этом мире, вот только недавний горький опыт заставлял не верить красивым девушкам из высшего света. Поэтому придется самому искать свой путь. Но тут меня посетила мысль, что она сможет вывести меня в более гостеприимные места, если они существуют в этом мире. Вот и копье, я радостно уставился на дерево. На высоте примерно 5-6 метров уходила в сторону толстая ветка, и вот от нее поднималась вертикально вверх еще одна, не более 5 сантиметров в диаметре. Длиной она показалась мне не меньше 3 метров, хотя для оружия сгодится 2, может быть немного больше. Кора дерева была грубая, поэтому при помощи ножа я достаточно легко забрался на ветку. Первым делом проверил упругость, очень неплохо, думал, будет хуже. Начал ножом отрезать ее, и вот тут появилась загвоздка. Древесина была настолько крепкой, что нож оставлял только маленькие порезы. В общем, пришлось помучиться, пока я не срезал. Уже на земле я лучше рассмотрел копье. Чуть выше моего роста оно имело практически одинаковую толщину, а вот потом начало сужаться. Я попробовал кончик ветки на изгиб, и оказался прав в своей оценке длины копья. Сев под деревом, я принялся делать острие. Где-то через 5 минут пришла чем-то рассерженная девушка, уставившись на меня недовольным взглядом. Вот это я имел в виду, мелькнула у меня мысль, и я продолжил свое занятие. Она минуту сверлила меня гневным взглядом, а потом села рядом. Вот это другое дело, воскликнул я, опробовав свое новое оружие. Теперь можно и поохотиться. На удивление оно оказалось очень удобным в обращении. Я покрутил его одной рукой, двумя, поработал им, словно пытаюсь кого-то проткнуть, мне понравилось. Осталось только кого-нибудь добыть с его помощью. Девушка опять что-то затарахтела на своем языке, показывая в одну и ту же сторону, и я окончательно решил двигаться пока вместе с ней. Идем уже 2 часа, но я так никого и не сумел добыть. Видел крупных несколько птиц, но парочку забраковала моя спутница, показав, что они несъедобны, а остальные видели нас и улетали еще до того, как подходили на расстояние броска. Увидев очередного пернатого, я положил руку на плечо девушке и показал, чтобы она стояла здесь и не двигалась. Удивительно, но та поняла меня сразу. Поймав взглядом свой завтрак, обед и ужин, я мягким шагом начал приближаться. Для своего успокоения представил, что ее лапки приклеились к дереву и улететь птица никуда не может. Теперь между мной и целью всего 10 метров, и я начал медленно отводить руку назад. «Бросок, есть!» — выкрикнул я, бросаясь к своей первой добыче в этом мире. Теперь дело за малым — добыть огонь. Хотя может статься так, что сделать это будет даже труднее, чем охотиться. До этого у меня всегда с собой была зажигалка, а сейчас придется добывать огонь, как первобытные люди. Остановиться решил на берегу реки, поскольку освежиться тоже хочется. По пути я собирал сухие ветки и, что самое удивительное, девушка делала то же самое. И что совсем меня поразило, это то, что она сложила сушняк для костра, а потом убила наповал, когда зажгла на пальце маленький огонек и подожгла его. Магия. Настоящая магия. Я стоял и завороженно глядел на это событие. Вот так вот при помощи своих сил и способностей зажечь огонь, это было грандиозно. По крайней мере, для меня. Я быстро ощипал добычу, соорудил деревянный вертел и принялся жарить. Очень нежное и вкусное мясо мы уплетали за обе щеки, быстро работая челюстями. После сытного обеда девушка завалилась отдыхать, а я занялся доведением копья, если не до идеала, то до отличного состояния. Обжигал острие, затем соскребал нагар, снова обжигал, периодически правил ножом, а затем повторял эту процедуру. В итоге, благодаря труду и крепости древесины, добился потрясающей остроты. К вечеру мы достигли водопада, шум которого я услышал заранее. А вот само зрелище поразило, широкая река падала с 10-метровой высоты. Грохот от этого стоял такой, что я не слышал, что там говорила моя спутница, брызги чуть ли не долетали обратно до нас. До полной темноты мы отошли на километр и только здесь устроились на ночевку. Проснулся я от чувства надвигающегося ужаса. Открыв глаза, ничего не увидел, окромя какого-то голубоватого тумана. Попытался встать, не получилось, отползти назад, и не смог. Сумел только сесть на земле, и меня словно приклеили или приковали к ней. Внезапно в пелене проявился контур человека, а в следующий миг появилась очень красивая девушка, или женщина, с доброй улыбкой на устах, понимающим взглядом и протянула руку, как будто хотела погладить меня по голове. Вот только меня почему-то пробрал ужас от этого. «Кто ты? Откуда?» Она, наверное, обворожительно улыбнулась, вот только страх перерос в настоящий кошмар. Она подошла уже вплотную, а я так и не смог сдвинуться с места. «Почему ты молчишь?» И снова приятная улыбка, от которой меня внутри всего передернуло. Женщина снова подняла руку и положила мне на голову. Все, на что меня хватило, это вжать ее в плечи. И тут же она отдернула кисть, словно ее кто-то ошпарил кипятком. «Отвечай!» – зашипела она, и начала преобразовываться. Увеличилась в размерах, на пальцах выросли 20-сантиметровые когти, а сами они из тонких, длинных и красивых превратились в грубые и крючковатые. Светлые, длинные, ниже пояса волосы изменили свой цвет на алые и начали извиваться, словно змеи. Вместо глаз загорелись два раскаленных угля, а изо рта выросли 5-сантиметровые клыки. «Отвечай!» – рявкнула она, и вновь вытянула в мою сторону руку. Откуда у нее появился скипетр или жезл, я не успел заметить, но теперь она явно нацелила его на меня. Ее лицо, если таковым можно назвать то, во что оно превратилось, выражало крайнюю степень ярости. По крайней мере, мне так показалось. «Отвечай!» Еще громче рявкнула она. Но вот внутри меня что-то настоятельно требовало, чтобы я ничего вообще ей не говорил. Не только правду, а вообще ничего. Она выкрикнула что-то на непонятном языке, и скипетр разгорелся белым огнем, выплюнув в мою сторону что-то. Разглядеть я не успел, поскольку инстинктивно закрылся руками. Меня откинуло назад, и я проснулся. Теперь уже по-настоящему. Меня продолжала бить крупная дрожь, поднеся руку ко лбу, вытер проступившую испарину. Да и все тело не избежало этой участи. С усилием поднялся на ноги, взял копье и на подрагивающихся ногах побрел к реке и, раздевшись, залез в воду. И только спустя 5 минут прохлада смыла мою усталость вместе с остатками страха. Приснится же такое. Вот ведь, словно в реале находился, настолько яркие впечатления и эмоции были во время сна. Выбрался на берег, сполоснул свой комбинезон, сел и решил дождаться рассвета. Задумался об этом мире и моем месте в нем. Сейчас самый важный вопрос – это научиться разговаривать на здешнем языке, а было бы вообще класс, если еще и читать, и писать. Наверняка, здесь имеется какое-нибудь заклинание, амулет или артефакт, который быстро научит языку. Вот только вряд ли бесплатно. Из того, что могу продать только пистолет, хотя и жаль его, ведь он достался от дяди Миши, который заменил мне отца. Но что-то не верится мне, что обыкновенный кусок металла, пусть и прекрасного качества, имеет соответствующую ценность, дабы я мог оплатить услуги мага. А вот на лук точно должно хватить, может быть, даже не очень плохого качества. Услышал шаги девушки, и спустя минуту раздался ее голос. У нее что, словесное недержание? Подумал я. И, действительно, она ведь прекрасно знает, что я не понимаю ничего, но продолжает что-то мне объяснять, просить или, как в сию минуту, требовать. Но вот сейчас я понял смысл ее слов. Да и как не понять, если она из мелких палок при помощи травы соорудила плотик и явно показывает, что мы дальше можем легко передвигаться на нем. Вся загвоздка в поиске деревьев, хотя, когда передвигались по лесу, я видел поваленные деревья. А по поводу того, чем их связать между собой, надеюсь, девушка подскажет. Кивком головы сообщив ей, что понял, направился вглубь леса искать небольшие поваленные деревья.